Глава вторая. И как она такая абсолютно трезвая согласилась с ним переспать? О, Милана великолепно помнила, как так вышло, что позволила Баграту то, чего до этого никому не позволяла. Она больше года крутила в голове давние события, поражалась тому, какой наивной глупышкой тогда была. Шаг за шагом, фрагмент за фрагментом, восстанавливала в голове те выходные, когда они познакомились. Представляла, что бы сделала тогда, сумея она каким-то чудом вселиться в прошлое себя с теперешними знаниями и мозгами. Да только нет такой силы у человека перемещаться в прошлое. К ее великому сожалению, это невозможно. После всего случившегося она разом поумнела, стала не по годам мудрой. Да только поздно. Все началось в тот день, когда ее сестра Кира позвонила и счастливым голосом сообщила. «Мы с Ливоном решили пожениться». Кира уехала в столицу из родной Анапы 2 года назад, но сестры не потеряли связи, общались почти ежедневно. После того, как Ливон сделал Кире предложение, они наведались в Анапу для личного знакомства с Миланой. Жених сестры ей понравился, показался достойным. А через несколько недель Кира прислала приглашение на официальную помолвку. «Приезжай, сестра, покажу тебе Москву, познакомлю с будущими родственниками». Милана без личного знакомства будто уже знала семью Ливона. Кира не скупилась на рассказы про жениха и его родню, а заодно и на фото. Счастлива она с Ливоном. Под ручку в парке, в ресторане, с его мамой, папой, братьями. Вот на одном из таких общих фото Милана Баграта и увидела. Ливон и Баграт Саркисяны на этом фото стояли вместе, а Кира посередине. Братья были похожи, оба рослые, крепкие, с черными глазами и волосами, красивые по-мужски. И в то же время Милана не понимала, как, выбирая между ними, можно предпочесть Ливона. Совершенно очевидно, что старший брат, пусть они и погодки, гораздо более обаятелен и привлекателен. Фото ей очень понравилось. Позже Милана без труда нашла Баграта в соцсетях, где он выложил массу снимков и видео с поездок, а объездил он, судя по всему, полмира. Баграт в горах, в прикиде скалолаза. Баграт в спортзале, с гантелями наперевес. Баграт в Париже, рядом с Эйфелевой башней. В старинном авто на Кубе, в шезлонге на пляже, в своей московской квартире. Заочно он ей показался интересным и многогранным человеком. Очень привлекательным внешне, но вместе с тем абсолютно недостижимым. Милана жила в своей маленькой Анапе, вела скромный образ жизни и даже не мечтала, что когда-нибудь такой мужчина, как Баграт, обратит на нее внимание. Пусть сестре и повезло стать невестой его брата. Однако в день, когда Милана прибыла в Москву, все изменилось. В аэропорту ее встретил именно Баграт, приехавший вместе с Ливоном. Так сложилось, что Кира была занята на работе, и братья вызвались стать ее сопровождающими. Неожиданная встреча подействовала на Милану, как взрыв фейерверков. Она смотрела на Баграта и не могла насмотреться, ведь вживую он показался ей даже лучше, чем на фото. К тому же вкусно пахнул морской свежестью, будто только что вылез из воды. «Наверное, у него какой-то особенный парфюм», — решила она тогда. «А как он себя с ней вел? Миланочка, хочешь что? Миланочка, хочешь все и с подвывертом. Позволь, я тебе помогу забраться в машину. Ой, что ж ты удумала сама тащить чемодан? А ну дай сюда помогу. Не желаешь ли кофе в дорогу? А какой кофе ты любишь? Где ты учишься? Нравится ли тебе Москва?» Милана в жизни не получала столько мужского внимания, сколько дождалась за одну лишь поездку из аэропорта до дома семьи Саркисян. Она к такому не привыкла. Мужчины вообще в ее жизни скорее отсутствовали, нежели присутствовали. Росла без отца, с мамой и сестрой, в школе с мальчиком не встречалась. Когда поступила в университет, пробовала ходить на свидания с однокурсниками, но все они не шли ни в какое сравнение с Багратом. Тогда Милана подумала, случилось. То самое особенное, чего ждет каждая девушка. Взаимная симпатия, которая, возможно, переродится в большое чувство. Поездка длилась час, и за этот час Милана практически уверилась в том, что приглянулась Баграту. А он ей уже заочно очень понравился. Дурочка. Наивная глупышка. За всем этим флёром она не разглядела истинную натуру двуличного вруна. Той ночью Кира с Ливоном остались ночевать у его родителей, ведь отмечали помолвку в их загородном особняке. Милана также осталась там, на свою бедовую голову. Ей выделили роскошную спальню на 2-м этаже. Комната была отделана в нежный оливковый цвет. Здесь даже покрывало на кровати, и то оказалось в тон обоям. Большая постель на поверку оказалась мягкой и удобной. Но от переизбытка полученных за день эмоций Милана прокрутилась на белоснежных простынях чуть ли не час. Перед глазами стояло улыбающееся лицо Баграта. Вспоминались моменты, когда он на нее смотрел, говорил комплименты. Их она от него за вечер услышала немало. Через некоторое время Милана сдалась и отправилась в ванную. Надолго стояла под горячим душем в надежде, что это поможет заснуть, ведь завтра ее ждет новый день в компании семьи Саркисян. Вышла завернутая в пушистый белый халат, который ей выдала домработница, подошла к зеркалу расчесать волосы. Да так и застыла с расческой в руках, увидев отражение, что ее кровать занята. И кем? Его величеством Саркисяном собственной персоной. Баграт завалился в кровать, не потрудившись раздеться. Поначалу ей даже показалось, что он спит, хотя в комнате ярко горел свет. Похоже, это обстоятельство ему нисколько не помешало. Милана подошла к лежавшему на спине незваному гостю, легонько тронула за теплую руку. «Баграт!» — позвала тихо. И тут он открыл глаза, сфокусировал внимание на ней и несколько бесконечно долгих секунд прожигал ее взглядом. Милана шагнула назад, не зная, что делать. Собралась было поискать Киру. Однако в этот момент Баграт заговорил, хищно ее разглядывая. «Ну, привет! Не ожидал такого подарка!» «Какого подарка?» — не поняла она, смущенно стягивая на шее ворот халата. «Царского!» — рыкнул он. А потом события начали развиваться с ужасающей скоростью. Секунду назад он просто лежал, а потом бац! И вот уже она лежит на той же самой кровати, а над ней возвышается мужчина ее мечты. Еще секунда, и ее губы смяты его губами, а руки заведены за голову. О, она могла бы закричать, наверное, теория. Но не закричала, потому что поцелуй оказался настолько приятным, что отодвинул на второй план все прочие обстоятельства. Баграт не ограничивался ее губами. Очень скоро он стал целовать ее шею, добрался до чувствительного местечка на ее правом ухе. Ее целовали раньше, но чтобы так, нет, таких жарких поцелуев ей еще ни разу не доставалось. С телом Миланы начало твориться что-то невероятное. Губы горели, в груди жгло, а внизу живота пульсировало текучее желание чего-то большего, намного большего. «Ты такая красивая», — шептал он ей на ухо. «Сводишь меня с ума, а я от тебя балдею». Милана млела, слушая его нежные слова, и плавилась от его поцелуев. Однако, когда она почувствовала, как он резко потянул за пояс халата, все же вскрикнула. «Баграт, не надо!» Он мгновенно обиделся, запыхтел. «Разве не за этим ко мне пришла?» «Это ты пришел?» — возмутилась она. «Что я, свою спальню не узнаю?» Рыкнул он недовольно. Тут-то она и поняла, что Баграт не совсем в адекватном состоянии. А потом он снова начал ее целовать, и Милане вдруг стало все равно, кто к кому пришел и чья это комната. Слишком хорошо ей было в его объятиях, слишком сильно захотелось того, чего раньше еще никогда не испытывала. Баграт в считанные минуты превратил ее тело в оголенный нерв, обострил чувства до предела. Она и понять не успела, как он так ловко вытащил ее из халата, а заодно и разделся сам. Ощущать прикосновение его тела к своему было фантастически приятно. Впрочем, удовольствие очень быстро закончилось. Когда Милана поняла, что сейчас дойдет до самого сокровенного, шепнула Баграту на ухо. «Мне раньше никого не было». Ожидала какой-то реакции бережного обращения, но он лишь сказал «Ага». Натянул резинку и припечатал ее с собой к кровати. После того, как Баграт взял барьер, нежничать совершенно перестал. Дальнейшее напоминало Милане какую-то дикую скачку, причем болезненную. Она пыталась ему сказать, чтобы сбавил темп, но он то ли вовсе ее не слышал, то ли слишком увлекся процессом. Вышло, как вышло. Не такого она ожидала от самого первого раза. Не об этом мечтала. К счастью, все закончилось быстро, а потом он и вовсе уснул. Прямо на ней. Милана кое-как из-под него выползла, побрела в ванную со слезами на глазах. Она снова долго стояла под душем. Тщательно себя успокаивала. Ну и что, что первый раз получился ужасный. Первый блин всегда комом, так вроде бы люди говорят. От подружек слышала, что первый сексуальный опыт по определению не может быть хорошим. Это мучение, через которое должна пройти каждая женщина. Почему с ней должно быть по-другому? Ее не слишком беспокоило, что она лишилась невинности. Времена уже не те. Теперь совершенно не обязательно хранить девственность до свадьбы. Но вот что ее действительно волновало, это что о ней подумает Баграт, еще решит, что она легкодоступна. Но ведь он стал ее первым мужчиной и вдруг оценит. К тому же он весь день вокруг нее вился, Наверняка не просто так. Все же выбираться из ванны было дико неловко. Лицо Миланы раскраснелось от горячей воды и жгучего стыда. Однако очень скоро она обнаружила, что стыдится не перед кем. Ночного захватчика ее постели и след простыл. Ушел к себе? Почему? Хотел дать ей спокойно поспать или побеспокоился, чтобы его тут никто не застукал? Милана не на шутку разнервничалась, но решила, что завтра с ним поговорит, ведь на второй день ее пребывания в Москве планировалось множество развлечений. Они обязательно должны были увидеться. Святая наивность. На следующий день Баграт с утра пораньше уехал к себе, сослался на головную боль. С Миланой он даже не попрощался. Вот так и закончилась ее история любви длиной в час. «Так почему ты со мной тогда легла?» Повторил свой вопрос Баграт, возвращая ее из прошлого в настоящее. Милана плотнее прижала к себе малыша, нервно сглотнула. «Потому что была дура!» — хотелось ей закричать. Но вслух она ответила совсем другое. «Просто так случилось». По сути, правда, хоть и не вся. Баграт зло на нее зыркнул, показал ей большой палец и прогремел. «Обалденный ответ. Очень информативно».